Николай закуривает и принимается вязать сеть. Теюна шьет меховой набрюшник для белого камня. Собака должна щениться, а впереди еще будут холода. Через 2 недели после родов белый камень опять начнет работать в упряжке, а набрюшник спасет сосы от мороза. Я рассказываю Наташе сказки про злодея Бармалея, стараюсь все изобразить в лицах. Благо, особого таланта, чтобы перевоплотиться в Бармалея, мне и не надо. Шевелюра у меня растрепана, черная борода не стрижена, нос красный, облупленный, кожа с него обмороженного слезает хлопьями. Только ножа в зубах не хватало. Так бери любой, вон их сколько. Да, видок так себе, не к ночи будь сказано. Наташа хохочет. «Ты в пургу веселый», — говорит она. «Ты всегда в пургу веселый». Я уже не удивляюсь ее наблюдательности. У меня вправду в пургу улучшается настроение. Наверное, больное сердце. В обычную хорошую погоду оно ноет, но в пургу отпускает или в туман перед штормом. И мне легко предсказывать непогоду. Я часто поражал этим каюров, морочил им голову. Они видели во мне удачно шаманствующего человека. А я-то понимал, что 2 десятка лет, проведенных в этих снегах, для сердца не проходят даром. Трудно чувствовать себя внутренне отчужденным. Вот сидим в пургу, ждем хорошую погоду. Но для меня-то хорошая погода плохая. И когда для всех в избушке наступит хорошая погода, у меня начнет болеть сердце. И с этим ничего не поделаешь. Значит, для меня никогда не будет хорошей погоды, потому что хочется, чтобы хорошая была у других. Раз ты вместе с другими, хочется, чтобы у них не болело сердце. Бармалей тоже сначала был веселым человеком, говорю я Наташе. Только ему в Африке было жарко. «Жарко — это плохо», — вздыхает Наташа, северный человек. И ей сразу же становятся понятны истоки злодейства Бармалея. «Попробуй-ка в жару не озвереть!» Мы кончаем наши игры и снова принимаемся за чай. Наташа чаевать не хочет. Она берет у Теюны шитье. Мать поручает ей важное дело — шить на собак чулочки. Чулочки — это маленькие кожаные мешочки для собак на каждую лапку. Весной, когда наст к ночи крепко подмерзает и покрывается тонкой коркой, собаки ранят лапы острыми осколками льда и не могут работать в упряжке. Чулочки предохраняют от порезов. Наташа обувь для собак делает с любовью, приговаривая: «Одну для мальчика, одну для Элгы-выквы, одну для мальчика, одну для Элгы-выквы». Много ей придется шить. «Оставайся до лета», — просит Наташа. «Уедешь, нам скучно будет. Оставайся». Я молчу. «Помогать будешь. Ты научился. Я тебе еще дам капканов. Собаки твои, когда хочешь». я молчу. Оставайся до лета, уток лечить будем, смеется Николай. Теюне тоже улыбается. Я вспоминаю, это она прозвала нас докторами. Однажды летом мы вместо пыжей в патроны использовали таблетки аскорбиновой кислоты, как раз подходили. А потом полили по уткам. Хорошо получалось. «Доктора! Уток лечат!» Смеясь, показывала на нас Теюне. А мы сидели на крыше, каждый на своей половине дома, и стреляли в пролетающие над домом стаи. Если утка падала на моей половине, я ее добыл. Если на половине Николая — он. Но охота была неинтересной. За час мы убили больше 20 птиц. Они сотнями шли стая за стаей. А вечером, угомонясь, сидели в разводях между одинаковыми льдинами. Все пространство свободной воды было заполнено птицами. Их тут тысячами можно было считать. Хоть стреляй наугад из рогатки, не промажешь. Может быть, и вправду остаться. Где я еще найду дом, чтобы вот так запросто каждый день смотреть в океан? И разве есть где еще такие люди, такая вода, такой горизонт, такое солнце? Конечно, я всегда буду приезжать сюда, ведь здесь чаще непогода, а значит, сердце спокойней. Но может, просто не уезжать, а... «Скучно будет без мальчика», — говорит Наташа, примеряя собаке чулочки. Наверное, она думает о своем отъезде в интернат, а это почти навсегда. Плохо ей будет и без мальчика, и без Элгы-выквы, и без избушки. Со слезами будет уезжать отсюда после летних каникул. Это уж я знаю точно. Ухожу в сени готовить пищу для собак. Рублю мороженые тушки песцов. Они у нас свалены на чердаке. К ним добавляю куски копальхина. Куски моржатины вперемешку с песцами идут, что называется, не глядя. Собаки глотают куски, а так, без моржатины, они едят мясо песцов неохотно. Вот и приходится их обманывать, чтобы экономить копальхин и нерпичий жир. Белому камню я даю больше, чем остальным собачкам. Нет, я ее не балую, просто ей нужно больше, чем остальным, ведь ей скоро щениться. Я возвращаюсь в дом и продолжаю чай, прерванный час назад. У меня там дело, мне все равно туда ехать надо, возвращаться. У тебя всегда много дел, сердито машет рукой Николай. Мы молчим. А здесь было бы одно, вдруг говорит он. Какое? Просто жить здесь. О, хорошее дело. Лучше всех, доволен Николай. Он понимает. Раз я сюда все время приезжаю, значит, от чего-то там я очень устаю, что-то там мне надоедает. И он хочет, чтобы мне было хорошо, потому что здесь плохо не бывает. Здесь ничего нет такого,